Разговор Раваны с Ситой. Часть 46. Явился в обитель, что выстроил сын Каушальи, владыка летающих ночью, обутый в сандалии, с пучком, одеяние шафранного цвета носящий, и с чашей, как брахман святой, подаяние просящий. И зонт его круглый увидела Джанаки дева, и посох тройчатый висел на плече его слева. Под видом святого к царевне, оставленной в чаще, направился Ракшаса Фраджа великоблестящий. Без солнца и месяца в сумерки мрак надвигался, без Рамы и Лакшманы Равана так приближался. На Сит он хищно взирал, как на Рохини Раху. Листвой шелестеть перестали деревья со страху, как прежде не дул освежающий ветер в испуге, когда он украдкой к чужой подбирался супруги. Годавари, быстрые волны, замедлили разом течение свое, за злодеем следя красноглазым, что Рамы, используя слабость, походкой неспешной монахом одет подступал многогрешный к безгрешной. Царевна блистала звездой обольстительной, читрой. Вблизи пламенел грозновещей планетой злохитрый. Надев благочестие личину, был десятиглавый, похож на трясину, где выросли пышные травы. Он молча взирал на прекрасную Рамы подругу, что ликом своим, как луна, освещала округу пунцовые губы. И щек бархатистых румянец узрел он, и белых зубов ослепительный глянец. Рыдания и вопли красавицы, горем убитый, к нему долетали из хижины, листьями крытый. И слушал неправедный Равана, стоя снаружи, как в хижине плачет Митхилы царевна о муже. К прекрасной, из желтого шелка носящей одежду, приблизился он, понапрасну питая надежду. И нищим прикинувшись, демонов грозный властитель в обличье смиренном, супруги чужой обольститель, не Ракшас, но брахман достойный, читающий веду, с Видехи царевной завел осторожно беседу. Ее красоте несказанной дивился злонравный: «О, дева, тебе в трех мирах я не видывал равной. Трепещет, как пруд соблазнительный, полный сияния твой стан упоительный, в желтом шелку одеяния, в гирлянде из лотосов нежных. Ты блещешь, похожий на золото и серебро, ослепительной кожей. Открой, кто ты есть, луноликая, царственной стати, признайся, ты страсти богиня, прекрасная Рати, ты Лакшмилькирти, или, может, небесная дева? Одно достоверно, что ты рождена не из чрева. Прекрасные, острые, ровные зубы невинно сверкают своей белизной, словно почки жасмина. От слез покраснели глазные белки, но зеницы огромных очей пламенея глядят сквозь ресницы. О, дева! С округлыми бедрами, сладостным станом, с обличьем, как плотно ливной, бархатистым, рукой,

именуемой Ланкой, для взора под стать Амаравати блещет приманкой, стеной крепостной обнесен этот град многолюдный, она золотая. В ней каждый портал изумрудный, свирепые ракшасы, жители дивной столицы дворцами владеют, имеют слонов, колесницы, густые деревья прохладных садов и беспыльных красуются многообразием плодов изобильных. Божественное наслаждение со мной повседневно вкушая ты жребий земной позабудешь, царевна. О раме напрасно печалишься, век его прожит, ведь он человек, и никто его дней не умножит. Отправил в леса Дашаратха трусливого сына, любимцу меж тем предоставил престол властелина. На что тебе, Рама, лишенный отцовского царства, от мира сего отрешенный, терпящий мытарство? Не вздумай отвергнуть меня, повелитель всевластный, явился я камы стрелой уязвлен любострастный, раскаешься, словно урваши, небесная дева, ногой оттолкнувшая милого в приступе гнева, перста моего испугается Рама твой хилый. Зачем ты противишься счастью, царевна Медхилы? Но пылкую отповедь этой красавицы дивной услышал немедленно Равана богопротивный. Похитив жену громовержца, прекрасную Шачи, ты можешь остаться в живых, ведь бывают удачи. Но если ты Ситу похитил, спастись не надейся, умрешь неизбежно, хоть Амрит и вдоволь напейся. Тут повелитель ракшасов принял свой подлинный, устрашающий облик. Левой рукой притянул он Ситу за волосы, а правой охватил бедра девы Видехи. Взойдя на свою воздушную колесницу, Равана усадил Ситу к себе на ляжку. Влекомая зелеными небесными конями, колесница взмыла ввысь и понеслась над лесом.